Глава 24. Трудно представить даже, как велика сила врагов рода человеческого. Бились герои наши, но неисчислимым было число отродий адских. На горах трупов врагов стояли защитники человечества и ждали прихода идеалов. Но тщетно. Не пришли лучшие воины человечества на помощь детям своим. Книга печали. Стих 30. Минут 10 я в деталях расписывал свой план и последовательность действий. Роль лесовиков и подчиненных мне воинов. Не забыл и про спасенных пленников. Дукуна внимательно выслушала меня и благосклонно кивнула. Я осознавал, что два поселения защитить не смогу при всем желании. Слишком большое расстояние было между ними. И если беглых пленников никто знать не знает, то проводники были ценным ресурсом для любого местного правителя. Если добавить к ним немного материальных ценностей и немного полезной информации, то сделка получалась крайне выгодной для всех сторон. Лесовики получали надежную защиту и нормальную легенду для прикрытия от гнева наместника. Вожак рейдеров получал массу полезных подданных и шанс проявить себя перед местным правителем. А я обретал свободу маневра и понимание направления первого удара. Важно подать информацию, что я тебе рассказал таким образом, чтобы спад не полез в бой первым, не дожидаясь подмоги, — напомнил я. Если он достаточно умен, то отправит информацию дальше и соберет больше сил. Ваша задача — уйти подальше от леса и ждать. «Рискованная затея, Ахилл», — вздохнула Валентина. «Решать тебе, конечно, но я бы не стала связываться ни с рейдерами, ни с безымянными». «Я уже связался, Дукуна», — хмыкнул я. «И свяжусь снова, даже если они не придут. То, что творится в этих местах, противоречит всем законам и порядкам человечества». «Кто б тебя слышал?» — покачала головой женщина. «Я уже и забыла, когда в последний раз думала о людях дальше своей деревни и запасах еды на зиму. Хотя, может, потому грязь всякая и лезет на поверхность. Через 2 дня тронемся в путь. Пусть предки помогут тебе в твоем деле». «Спасибо на добром слове», — улыбнулся я. Снаружи послышались голоса, и мы одновременно поднялись. «Где Ярма? Я бы хотел его с собой забрать». «На что тебе, мальчишка?» — со вздохом спросила Дукуна. «Погибнет почем зря». «За него не волнуйся», — уверенно ответил я. «Если что-то пойдет не так, то я его с Дитросом к вам отправлю». «Гляди», — хмыкнула Валентина. «Отправишь его, сбежит и назад воротится. На силу в деревню удержали, когда вы ушли». «Тем более», — улыбнулся я. «На парня у меня были большие планы. Он однозначно был еще не готов, но дело не сдвинется с места, если ничего не делать». Отряд моих бойцов загрузил телеги трофеями и ждал меня недалеко от дома Дукуны. За пределами деревни, чтобы не маячить перед глазами у жителей. Серебристый куб трансформатора болтался в воздухе на одной из повозок. Я отправил парней за святыни лесовиков, а сам принялся рыться в добыче из лагеря рейдеров. Все было нужным. Все могло пригодиться самому. В условиях тотального дефицита нормального снаряжения каждый элемент брони или экземпляр оружия казался настоящей драгоценностью. БСО любезно подсвечивало наиболее интересные образы, еще более меня нервируя. В какой-то момент я отключил подсказки. Ничего нового для себя в этой куче я все равно найти не смог бы. Нужно было определяться. Что-то действительно ценное я отдавать не хотел. Но и откровенный хлам для подарка вождю рейдеров не подходил. В то же время я понимал, что эти подарки очень быстро могут оказаться на поле боя. На моих противниках. Сам я использовать все снаряжение тоже не мог. У меня банально не хватало для этого бойцов. Пока не хватало. В итоге решил пойти на компромисс с собой и всем миром. Собрал в куче 5 разносортных комплектов брони и 4 меча. Выбрал наиболее красивые внешние предметы. Пришлось сделать ставку на то, что Дукуна не разбирается в технике прошлого и стащила у жестокого агрессора наиболее привлекательные штуки. Комплекты смотрелись очень однородно, но подключить их в единую систему доспеха было невозможно. И даже если их рассортировать по категориям, получалось 8 разных единиц, неполных и разряженных в ноль. С оружием примерно та же история, только выбирать пришлось клинки с наименьшим резервом и характеристиками. «Готово», — минут через 20 возни произнес я. Четверка моих подчиненных за это время вытащила брист и уложила его на одну из телег. «Это великий дар, Ахилл», — потрясенно рассматривая отобранное снаряжение, высказала свое мнение Валентина. «Ты уверен, что готов пожертвовать такими сокровищами ради нашего спасения? Даже один меч из прошлых времен считается величайшей ценностью, а здесь...» Реакция Дукуны полностью соответствовала моим ожиданиям. Учитывая, что большая часть предметов была снята с элитного отряда «Волка», удивление женщины было вполне ожидаемым. Значит, и у Спата не должно возникнуть вопросов. «Скажешь, что забрала все, что у нас было», — произнес я. «Это важно». «Я запомнила», — кивнула Дукуна. «Здесь и так больше вещей древних, чем я видела за всю свою жизнь. Даже не знала, что у волка их столько. Видать, все силы на это пустил». Это была интересная информация, и я очень надеялся, что Дукуна права. Если все окрестные вожаки обладали подобным арсеналом, то ситуация могла повернуться очень неприятно. «С родными попрощались?» — взглянув на своих людей, спросил я. Анар ничего не ответил, а Дитрос и Жора утвердительно кивнули. «Ахилл!» — раздался восторженный вопль со стороны крайнего дома. На пустое пространство вылетел Ерма и галопом понесся к нам. «Я с вами!» «И откуда только узнал?» — покачала головой Дукуна. «Выдвигаемся», — произнес я. «А можно я буду управлять?» — тут же спросил Ерма и нервно пробежался глазами по окружающим деревьям. «Я никогда на телеге не ездил! Пожалуйста!» Мальчишка говорил с очень заметными паузами, но это уже было невероятное достижение. Видимо, тренировался все время, пока меня не было. «Можно», — ответил я. «Но ты будешь решать мои загадки по дороге, и в конце скажешь, сколько шагов сделал этот волосатый здоровяк». Я похлопал по спине наш транспорт, и Ерма немедленно фыркнул. «Проще простого!» Дитрос только усмехнулся и покачал головой. Телеги тронулись в путь, и деревня лесовиков осталась позади. Дукуна обещала начать сборы немедленно, и вдали уже слышались ее команды. Возвращались тем же маршрутом и так же долго. Я настолько загрузил Ерму заданиями, что к исходу третьего часа он сдался. «Я лучше буду считать деревья», — столкнувшись с очередной загадкой, простонал мальчишка. «Можно?» «Можно», — кивнул я. «Тогда в конце дороги скажешь, сколько и какие именно видел». В ответ послышался горестный вздох, и дальше ехали в тишине. Я мысленно сортировал добычу и прикидывал новый вариант оснащения своего личного подразделения. Получалось неплохо, но нужна была тренировка и связь. Нужно было решить вопрос со связью. При масштабном бое передавать приказы лично точно не получится. На вершине горы ненадолго остановились. Оставленные на погрузку братья, по всей видимости, не останавливались ни на минуту. В развалинах комплекса осталось всего несколько туш хас-арс и аккуратная горка разделанного мяса. Интересно, чем его рубили мои подчиненные? Этот момент я как-то упустил в инструктаже. До нашей новой базы добрались без проблем. Перемазанную кровью гонщик повозку и двух усталых грузчиков обнаружили возле горы мяса. Парни устало сидели на земле и молча смотрели друг на друга. На наше появление они никак не отреагировали. «Как успехи?» — спрыгивая на землю, спросил я. «Мы не успели, Ахилл», — с трудом ответил кот. «Все руки стерли, пока рубили туши». «Чем рубили, кстати?» — поинтересовался я. «Вот». Берс вяло шевельнулся и показал мне промышленный резак. Таким на комбинатах разделывали замороженные туши. «В лагере волк взял. Думал, кухонный нож. Мы все свое перебрали. Только эта хреновина их шкуру взяла. Сейчас чуть отдышимся и на следующий заход поедем». «Сейчас вам нужно отдохнуть», — ответил я. «Мяса уже достаточно. Идем. Покажу вам наш новый лагерь». 12 570 шагов», — доложил Ерма. 7 000 оверм и 4 321 миола. Кустов 946 плюс подрост». «Молодец», — улыбнулся я. «Пока можешь отдыхать». Я убрал в сторону крышку входной шахты и устроил экскурсию своему отряду. Парни прибито молчали, осматривая удивительную обстановку древнего сооружения. Но главный шок ждал их в рабочем зале. «Что это?» — потрясенно спросил Дитрос. «Неужели это место сохранилось с древних времен?» «Верно», — кивнул я. «Чтобы не было дополнительных вопросов, вот здесь...» Я указал на мутное стекло, за которым возвышалась темная куча репликатора. «Находится существо, которое может производить тех монстров с горы. Нам они нужны для выработки энергии. Без энергии все это добро — всего лишь куча металлического мусора. Энергия нам нужна для зарядки доспехов и оружия. В ближайшее время на территорию леса возможен визит очень большого числа врагов, и мы должны быть готовы их встретить. Все понятно». Лесовики в разнобой закивали, даже мальчишка. Я постарался максимально упростить цепочку выводов, чтобы не загружать подчиненных лишними деталями. «Может, вооружить часть мужиков из пленников?» — предложил Дитрос. «Многого от них ждать не стоит, но пару выстрелов из лука каждый сможет сделать». «Гражданский баланс сил не изменят», — покачал головой я. «Они просто умрут. Перевес слишком велик. Будем обходиться своими силами. Ваша задача сейчас — доставить сюда реликвию и трофеи. Потом зачистить помещение от прошлых хозяев и подготовить их для проживания. До завтра можете отдыхать. Потом начнем подготовку. Ярма, останешься со мной. Будешь помогать. Остальные свободны». Мальчишка обладал огромным потенциалом и невероятной скоростью обучения. Все мои вопросы во время поездки имели определенную цель — анализ характера и возможностей парня. Ярма подходил мне по всем параметрам. Мне нужен был толковый оператор для работы с техникой Старого мира. Воины лесовиков на эту роль не годились. У них были совсем другие навыки, а времени на полноценное обучение у нас не было. Я посадил мальчишку в углу зала, подключил БСО к системам лаборатории и настроил для парня аудиопоток первичных данных по работе с техникой. В идеале нужно было дать ему еще и терминал для ускорения процесса, но читать Ярма пока не умел. Правда, картинки запоминал мгновенно. В течение 30 минут подчиненные вычистили весь комплекс и притащили оба модуля. Брист прошел в шахту без проблем, а трансформатор пришлось заносить через тоннель гончих. Моей первоначальной задачей была активация системы добычи энергии. Подключение и сборка основной системы шла вторым этапом. Изменить конфигурацию оборудования я мог достаточно быстро, но для этого нужно было выжить. Лаборатория была запитана от стандартного накопителя, устаревшего и маломощного. За годы глубокой разрядки он пришел в негодность, и я подключил вместо него Амину-3. Брист соединил с Саванной и добавил его мощности к системе маскировки и обнаружения. На выходе должен был получиться отличный инструмент контроля прилегающей территории. Следующие 3 часа занимался модификацией оборудования лаборатории по подсказкам БСО. К работе неожиданно подключился Ярма. БСО выдало мальчишке подробные практические задания, и он с энтузиазмом лазил между установками в поисках нужных проводов. «Физическая модификация завершена. Избыточные элементы устранены. Начата оптимизация программного обеспечения». Можно было передохнуть и проветриться. Я достал из кучи трофеев почти целый комплект живого и принялся одеваться. «Ты куда?» — тут же спросил Ярма. «Можно с тобой?» «Не стоит», — покачал головой я. «Можешь понаблюдать за мной через стекло. Остаешься за главного». «Есть!» — бодро ответил мальчишка, и я удивленно поднял брови. «Что? Боевая система оценки сказала, что так нужно отвечать на слова старшего по званию. У меня пока нет звания, а у тебя какое, Ахилл?» «Абсолют», — улыбнулся я. «А ты у нас рядовой, Ярма». Члены отряда уже разошлись по выбранным комнатам. Люди сильно устали и вырубились почти мгновенно. На поверхности, в паре метров от шахты, сидел Дитрос. «Чего не спишь?» — спросил я. «Моя очередь дежурить», — просто ответил воин. «Сегодня не надо», — произнес я. «Оборудование сообщит о незваных гостях». «Мне так привычнее, Ахилл», — покачал головой Дитрос. «И спокойнее». «Как знаешь», — ответил я. «А ты куда?» — с интересом осматривая мой костюм, спросил воин. «Мясо таскать», — усмехнулся я. «Не зря же с ним парни мучились». «Помощь?» «Не надо», — отказался я. Искать второй комплект защиты мне было лень. После запуска питания лаборатории нужно будет провести полную дезинфекцию всех доспехов. Возле склада видел специальную камеру. Главное не забыть сказать об этом коту и Берсу. Гора останков Хас-Арс возвышалась в 5 метрах от подземного хода. Другого способа попасть с поверхности к репликатору не было. Коридор длиной 20 метров с 2 дверями в конце. Одна вела в камеру репликатора, а вторая — в рабочий зал лаборатории. Через нее затаскивали трансформатор. «Открыть буфер», — произнес я, и БСО убрала монолитную плиту в сторону. Туша живого прибора чужих была серой от истощения. Удивительно, что репликатор вообще продержался столько времени в изоляции. Видимо, ученые соорудили какой-то особый режим питания. За мутным барьером со стороны рабочего зала виднелся силуэт Ярмы. Пацан прилип к стеклу, пытаясь рассмотреть происходящее во всех деталях. Следующий час превратился в череду одинаковых действий. Взять пару кусков мяса, дотащить до биорепликатора, закинуть в дыру сверху, повторить. Куча плоти оживала на глазах. Я не видел ресурс заполнения. Но по внешним признакам все было отлично. Шкура отвердела и поменяла цвет на коричневый. Начали проявляться формы внутреннего каркаса. Репликатор быстро восстанавливался и уже начал подготовку к работе. Я заметил появление первой заготовки минут за 10 до окончания кормежки. Между парой жестких ребер возник шар с зародышем Хас-Арс. Рядом появился намек на второй. В главном зале уже кипела работа. Ерма носился между терминалами и как мог помогал БСО. Первичные тесты уже завершились, можно было переходить к пробному запуску. Оптимизация программного обеспечения завершена. Запас энергии основного узла репликации — 158 рейс энергии. Запас энергии системы — 12 рейс энергии. Для перезапуска требуется пополнение резерва источника питания. Я подошел к трансформатору и коснулся слота прямой зарядки. Для меня это было не опаснее обычного соединения. Энергосистема идеалов была рассчитана на гораздо более серьезные нагрузки. Запас энергии — 277 из 1000. Запас энергии источника питания — 112 рейс энергии. Начать процесс репликации? Да? Нет? Я согласился. В зале померкло освещение, начали один за другим включаться терминалы. Между ними носился Ерма, выполняя работу сразу всех ученых. Стекло стало прозрачным, по туше репликатора прошла волна первого разряда. Эксперимент в точности повторял запись из памяти Саванны. После второго разряда репликатор выплюнул на врожденную гончую. К сожалению, история повторилась даже слишком точно. Через несколько секунд после установки контрольного кольца Хас-Арс разорвало на части. Запас энергии основного узла репликации — 128 рейс энергии. Запас энергии источника питания — 106 рейс энергии. Затрата на запуск — 19 рейс энергии. Первичный возвратный поток — 11 рейс энергии. Остаточное излучение — 2 рейс энергии. «Так ничего не получится!» — неожиданно произнес Ерма. «Почему?» — с интересом спросил я. Результат эксперимента меня не устраивал, но он был лучше ожидаемого. При таком расходе энергии я мог продолжать попытки, пока у меня не закончится запас мяса гончих. «Он голодный?» — просто ответил мальчишка. Только в этот момент я понял, что БСО продолжает транслировать ему какую-то обучающую программу. Парень использовал свой дар на полную. «Смотри!» Ерма подбежал к основному терминалу и показал на диаграмму расхода энергии. «Вот на этом рисунке показано, сколько потратили сил». Мальчишка перебежал к другой установке на противоположном конце зала и показал на другую схему. «А вот здесь нарисовано, как этот монстр себя чувствовал», — сообщил он. «Если сделать эти рисунки одинаковыми и дать ему еды, то все получится». Пару минут я изучал предложенный вариант, а потом озадаченно хмыкнул и пошел к двери в тоннель репликатора. «Внести коррективы», — на ходу произнес я. «Увеличить время установки, уменьшить давление на заготовку». «Смена последовательности запуска приведет к перерасходу энергии в 64%. «Делай», — ответил я. Сходил на поверхность и притащил еще пару кусков мяса. Один закинул в репликатор, а второй положил на пол. «Нужно прямо возле этой штуки положить», — указав точное место, произнес Ерма. Я невозмутимо подвинул подкормку куда надо. «Ну, давай посмотрим, прав ты или нет», — вернувшись в зал и запечатав за собой дверь, произнес я. «Запустить процесс репликации». Дубль 2.